Марсель Пруст влюбляется в своего шофера и сбегает с ним. Гений танца Нижинский тоже в бегах. И, как ни странно, с женщиной. Эрнест Хемингуэй начинает заниматься боксом и просит маму присылать ему рубашки побольше и посвободнее в плечах. Бертольд Брехт жалуется на сердце, а Эрнст Людвиг Кирхнер купается. В Граце тем временем изобретен первый детектор лжи. Артур Рубинштейн, величайший пианист 1913 года, родился в 1887 году в польском городе Лодзь. А сейчас сидит июньским вечером на опере в Лондоне. Он хочет увидеть русский балет Дягилева, который продолжает свое триумфальное шествие по Европе. Он смотрит «Весну священную» Стравинского, которая месяцем ранее взбудоражила музыкальный мир Парижа и гневно пишет в своем дневнике: «Меня раздражают шумная монотонность партитуры и непонятные действия на сцене». Элена Рубинштейн, крупнейшая предпринимательница в косметической промышленности 1913 года, родилась в 1870 году в польском городе Краков. Нет, она не близкая и не дальняя родственница Артура Рубинштейна. Она убедила женщин сначала в Австралии, потом в Америке, а теперь в 1913 году в Париже и Лондоне в том, что только ее польский крем из трав, миндального масла и говяжьего жира поможет добиться идеальной кожи лица. Причем только в ее салонах красоты. Только продукция by Helena Rubinstein. Акиба Рубинштейн, величайший шахматист 1913 года, родился в 1880 году в польском городке Стависки. Нет, он не близкий и не дальний родственник Артура Рубинштейна или Элены Рубинштейн. В 1913 году он имел лучший в своей карьере коэффициент ЭЛО — 2789. По этому показателю он даже превзошел чемпиона мира из Германии Эммануэля Ласкера. Но матч между ними не состоялся, потому что в финансовом отношении Рубинштейн находился в удручающей позиции и не мог изыскать средств на участие в матче. Ласкер слегка заскучал с другими противниками и попробовал себя на поприще сельского хозяйства в Требине, Бранденбург, в чем потерпел провал. А потом в качестве философа, опубликовав летом 1913 года книгу о постижении мира, которую, однако, никто не постиг. Поэтому по своей основной профессии он остался чемпионом мира по шахматам. На этой вершине он продержится невероятно долго — 27 лет, с 1894 по 1921 год. Акиба Рубинштейн после 1913 года больше не пытался вызвать его на поединок, к тому же слегка сошел с ума. Но, как бы то ни было, одна из его легендарных партий войдет в историю как бессмертная партия Рубинштейна. 15-летний Бертольд Брехт в начале июня прибыл в сопровождении своей достопочтенной мамы на лечение в Бадштебен, в Верхней Франконии. Молодой человек страдает от болей в сердце. Потом он поймет, что поэту так и полагается. А в Бадштебене он пока что усердно и испуганно ведет дневник всех колебаний давления и нервного состояния. Поэзия пока не дарит ему избавления. На данный момент у него такие стихи. «Вчера, за 7 часов до полуночи, мы прибыли сюда. Небо было ясное, солнце смеялось. Но вскоре начинаются нескончаемые дожди». И в Бадштебене, и в Бад-Риппальдзау, и повсюду в обширной Германской империи. А что Брехт? Мы едим и скучаем, зато начинает расти борода. И у Рильке то же самое. Он гордо сообщает из Бад-Риппальдзау, что может круглосуточно отращивать бороду. Но это не главное его занятие. В основном он занимается нытьем. В первые дни июня он одарил весь коллектив воздыхательниц описаниями своего тяжкого положения, своей усталости и немощности. Каждый день, дождавшись, когда в 17 часов наконец умолкнет курортный оркестр капельмейстера Лотца, он несет с элегантной виллы Зомерберг на почту стопку писем. Баронессе Сидонии над Герной, княгине Турны Таксис в замок Дуина, Катарине Киппенберг в Лейпциг, Еве Кассерер, графине Агапии Вальмарана в Венецию, Лу Андреас Саломе, Хелене фон Ностиц, всем своим покровительницам, душевным подругам и музам. Исполнив свой долг по отчетности перед далекими дамами и разослав им свои унылые бюллетени, Рильке внезапно выздоравливает, оживляется и посвящает себя вполне реальной Гедвиг Бернгард, молодой актрисе из Берлина, которая случайно оказалась его соседкой. Она живет в соседней комнате на вилле Зоммерберг. Уже 28 июня она пишет в своем дневнике: «Моя душа полна новым и столь дорогим мне человеком. Тут живет Райнер Мария Рильке, поэт». Смогла ли она оценить все достоинства своего дорогого человека? Этого мы не знаем. Мы знаем только о том, что в послеобеденные часы они вместе поднимаются по короткой лесной дорожке за гостиницей наедине, сначала молча, а потом оживленно беседуя. Обычно он говорит, а она слушает. И он рассказывает ей под моросящим дождем о красотах летнего Капри и летнего Дуина. Гедвиг Бернгард восторженно описывает его. У него ясная голова и сильный характер, высокий и красивый голос. Его глаза, как два чистых голубых озера, и нигде на лице ни одной морщины. А Рильке, обычно влюбленный только в свои страдания, влюбляется в эту девушку. Они гуляют по долинам и лугам. Она слушает его, затаив дыхание. Он говорит, а она не сводит глаз с его губ. Когда 5 июля она уезжает, Рильке дарит ей свою книгу образов и пишет на первой странице: «Не то, как ты его называешь, потрясет сердце. Любящее, как ты двигаешься, неизбежно формирует его». Райнер, Риппальдзау, ночь, 4 июля 1913 года. Что бы это ни значило, она растаяла. И уже 8 июля он пишет ей в Берлин: «Гедвиг, как же мне тебя не хватает! Сохранились ли наши прогулки за пеленою дождя? Ты взяла их с собой? Когда я смотрю на те места, где мы ходили, было ли это на самом деле? Или не было полетов, бурь, потоков? Так что мы можем быть благодарны Гедвиг Бернгард за то, что она сделала страдальца снова поэтом. И еще мы благодарны ей за уникальную серию фотографий, на которых видим Рильке во время их прогулок в Бад-Риппальдзау. Он хоть и застегнут на все пуговицы, но все же не отворачивается. Он сидит на скамейке и читает Гёте, стоит у ручья, всегда в безупречном костюме и при галстуке, но мы чувствуем, что он взбудоражен и окрылен этим маленьким летним флиртом, который здесь, в тихой Шварцвальдской долине, отвлек его от хандры и меланхолии». Выходит книга Макса Шеллера с симпатичным названием «О феноменологии и теории чувства симпатии, любви и ненависти». Автор пишет: «Любовь освещает ценность любимого человека, ядро его личности. Любовь — акт, делающий нас зрячими. Чем больше мы любим, тем больше ценности имеет для нас мир». Разве не красиво сказано? Макс Регер пишет 8 июля из Майнингена, перед тем, как отправиться на гастроли с концертами. «Кроме того, прошу представлять меня в печатной продукции следующим образом. Под руководством главного дирижера Макса Регера я буду исполнять обязанности главного дирижера. Но главное его требование, чтобы все концертные залы предоставили ему на сцене рояль и Бах. Якобы только на нем он может играть. А правда в том, что Рудольф Ибах, производитель роялей, еженедельно снабжал его русскими папиросами и требовал в ответ лояльности его марке. И табакозависимый Регер подчинялся». Мадам Матис плачет. Она пришла в мастерскую мужа и видит, что тот полностью закрасил ее изящный портрет. Вместо ее красивого, как в жизни, лица теперь какая-то серая маска, а глаза и рот просто черные линии. Абстракция сурова, особенно к тем, кого абстрагируют. Мадам Матис горько плачет, увидев готовую картину. А вот Пабло Пикассо благородно восхищается, когда видит это произведение. Он в полном восторге от портрета жены художника и сам приступает к женскому портрету. «Женщина в сорочке, сидящая в кресле», так он называет картину. На ней трудно узнать Еву. Мы видим только ее половые органы. Красивые острые груди Евы в стиле диких аборигенов он написал дважды. И Ева тоже плакала. Она тоже поначалу присутствовала на эскизах, а потом как будто исчезла. Мало радости в том, чтобы быть женой художника-кубиста. Не будем забывать, что 1913 год — лето целого века. 10 июля в Долине Смерти, Калифорния, зафиксирована максимальная температура за всю историю наблюдений на метеорологических станциях мира. Термометр на Гринленд-Ренч в местечке Фернос-Крик показал 56,7 градуса. Ранний вечер субботы 12 июля. Коровы только что подоены. Солнце спряталось за стеной из молочно-белых облаков. И тут на хуторе Велли в окрестностях Зеста в Вестфалии раздается глухой выстрел. Прибывшие врачи и полицейские обнаруживают на втором этаже дома фермера Тео Велли, лежащего в луже крови. Внизу в комнате сидит его перепуганная жена. Тео Велли умирает по дороге в больницу. Газета «Соста Анцайгер» пишет 16 июля. Следствием пока не установлено, каким образом В. получил огнестрельное ранение. Врачи утверждают, что версия самоубийства исключена. Кажется, и полиция довольно быстро исключила эту версию. Потому что 18 июля газета сообщает. Жена фермера Велли из Мавике, который скончался в результате огнестрельного ранения, полученного в своем доме, была вчера арестована по распоряжению прокуратуры. 29-летняя Тереза Мелли была помещена в следственный изолятор. Ее адвокат ходатайствовал об освобождении из-под стражи, но к этому моменту стало известно, что против нее ранее было возбуждено несколько дел в связи с прицельной стрельбой по проезжавшим мимо мотоциклистам. Так что ей пришлось задержаться в тюрьме на полгода. Но она не была там совсем одна. 28 декабря «Соста Анцайгер» сообщает об ее освобождении из-под ареста. Супруга фермера Велли, находящаяся на позднем сроке беременности, временно освобождена из-под ареста под высокий залог. Возбужденное против нее дело по обвинению в убийстве мужа из огнестрельного оружия будет продолжено. После того, как она во время краткого отпуска рожает на свободе своего третьего сына Франца, судебный процесс возобновляется. Газета выдает такое резюме. Разбирательство показало, что семейная жизнь пары не была идеальной. Проще говоря, ежедневные побои и издевательства со стороны пьяного мужа. Точно так же дела обстояли и 12 июля 1913 года. Отец семейства слетел с катушек из-за того, что Тереза отказалась пойти с ним на праздник стрелков. Она заявила на суде, что муж в ярости и в алкогольном бреду сам застрелил себя. Экспертиза показала, что выстрел был произведен с расстояния не меньше 3 метров. Самоубийство с помощью такой длинной руки исключалось по анатомическим причинам. Тереза Велли тяжело вздыхает и продолжает придерживаться своей версии. «Самое главное — это всегда дыхание». Так утверждает не создатель учения об основании, а изобретатель детектора лжи Витторио Бенусси. Бенусси был многопрофильным гением, ученым и художником. Это был очень нервный человек и при этом мастер на все руки. И он пытался с помощью все новых и новых машин добраться до глубин человеческой души. Он хотел понять, как устроено человеческое восприятие времени, как мы воспринимаем цвета и оцениваем вес предметов. Но больше всего его интересовало то, как мы себя выдаем. Этот блестящий философ и психолог из Триеста работал в Граце, в психологической лаборатории. Какое элегантное название, не правда ли? Там Бенусси в июле 1913 года разработал первого предшественника детектора лжи. Этот аппарат не обращал внимания на такие критерии, как пульс и давление, а концентрировался исключительно на дыхании испытуемого. В статье с красивым названием, как у романа «Дыхательные симптомы лжи», он показал, что люди делают относительно долгий выдох перед тем, как солгать. Поэтому он ввел так называемый «критерий Бенусси». Отголосок правды — удлиненный выдох, а прелюдия лжи — удлиненный вдох. В эти первые дни июля в окрестностях Лондона чуть было не встретились два великих англоязычных писателя — Джозеф Конрад, поляк по происхождению, и американец Генри Джеймс. Конрад в то время пытался красивыми автомобилями излечить психологические травмы, полученные в джунглях, и только что купил новый Кадиллак. В конце июня Генри Джеймс пишет Конраду, который живет в загородном доме всего в нескольких милях от Джеймса, что слышал о его новой машине. О чудесной машине, которая не спасает жизнь, а буквально делает ее. И вежливо спрашивает, нет ли у адресата желания в один из погожих дней заехать на этом автомобиле в его усадьбу Lamp House, чтобы попить чаю. И через несколько дней Конрад действительно подъезжает к его дому, звонит в звонок, просит доложить, но слуга отвечает, что Генри Джеймса, к сожалению, нет дома. Так что Джозеф Конрад, несолоно хлебавший, мчит обратно и продолжает предаваться меланхолии. Под Рождество он купит себе новую машину, еще больше, четырехместный «Хаммер». Но и на ней он всегда будет ездить в одиночестве. 13 июля Альберт Эйнштейн оказывается перед выбором. В летнем костюме он встречает на Цюрихском вокзале Макса Планка и Вальтера Нернста, которые прибыли поездом из Берлина, чтобы заманить Эйнштейна в Германию. Они предлагают ему звание профессора без преподавательской нагрузки в Прусской академии наук. Эйнштейн глубоко вздыхает, и его «да» звучит отголоском и правды, и лжи. Он согласился не только потому, что сможет там спокойно дорабатывать теорию относительности и развивать квантовую физику, еще и потому, что в Берлине живет его кузина и возлюбленная Эльза Левенталь. 13 июля в Швейцарии готовится новый полет на рекордную высоту. Утром в 4 часа 7 минут на восходе солнца Оскар Бидер садится в Берне в летательный аппарат из ясеневого дерева и собирается стать первым человеком, перелетевшим через Альпы. Он хочет без посадок долететь из Берна до Милана. На своем одноместном аэроплане он берет курс на перевал Юнгфрау-Йох, высота которого составляет 3500 метров. Ровно через 2 часа в 6:07 Бидер перелетает через горную гряду. Ближе к полудню он приземляется в Милане и встречает там восторженный прием. С технической точки зрения это был самый значительный траверс Альп после похода Ганнибала. 13 июля Артур Шницлер собирается в обеденное время зайти в гости к одной молодой особе, с которой он несколькими днями ранее познакомился в кофейне. У нее была такая двусмысленная улыбка. Он звонит в звонок. Никто не открывает. Он достает визитку и карандаш, пишет пару слов. «Доктор Артур Шницлер», — прочитала вечером дама, вернувшись домой, несколько раз безрезультатно звонил и при ближайшей возможности попытается нанести еще один визит. Пересечение Гренландии становится для Альфреда Вегенера бесконечной историей. Пока что никто не знает, окажется ли экспедиция полезной или потерпит неудачу. Ледяной ветер дует в лицо участникам экспедиции. Все полностью обессилели. За день удается пройти только несколько миль, и все чаще приходится останавливаться на отдых. В начале июля они застрелили Грауни, последнюю исландскую лошадь, которая до того смогла перенести все трудности. Особенно трагично было то, что лошадь застрелили в 3 часах ходу от первой зеленой травинки, после полугода ледяной пустыни. Это было очень странное чувство. После бесконечного снега снова ощутить землю, настоящую землю под ногами. Увидеть, как ветер качает море цветов. Наблюдать за шмелями и бабочками, прислушиваться к щебетанию птиц. Этот моренный ландшафт на краю льда, весьма унылый для обычного человека, показался нам раем, пишет Вегенер. Но вот снова холодает, начинается снегопад, людям нечего есть. А Альфред Вегенер записывает в дневнике. Не умирает же от холода в начале июля. 11 июля 4 участников экспедиции убивают собаку и съедают ее. Они устраивают себе на побережье хижину. С неба льет ледяной дождь, они в отчаянии. На телах волдыри и воспаления. Вокруг ни души и некого больше съесть. Альфреда Вегенера охватывает смертельный страх. Но вот, 15 июля, они, наконец, видят парусник, плывущий мимо безлюдного берега. Это пастор Хемниц из Упернавика, который отправился к вечным льдам за прихожанами, чтобы готовить их к конфирмации. Путешественники зовут на помощь, кричат и бегают вдоль берега, и спасение приходит. В те же вечерние минуты 15 июля в Париже Франц Гессель, его свежеиспеченная жена Хелен Грунт и ближайший друг Франца Анри Пьер Роше, который обещал не заглядываться на Хелен, идут в маленький ресторан в 7-м округе. За столом Франц, как и на протяжении предыдущих 7 лет дружбы, разговаривает только с Пьером. На жену он не обращает внимания, только под конец он спрашивает, не желает ли она еще один десерт. Вот и все. Она отказывается и решает по-своему завершить эту унизительную трапезу. Примерно в 10:30 они по пути домой проходят мимо шлюза «Эклюз де ля Монне» на Сене. Оба ее спутника продолжают болтать друг с другом, будто они тут одни. И тогда Хелен Гессель, урожденная Грунт, находит возможность соскочить. Она перелезает через железную ограду и ныряет в воды Сены. Мужчины в ужасе и с криками бегут к берегу. Но на воде качается только шляпа Хелен. Шикарный головной убор, подарок свекрови. А самой Хелен и след простыл. Франца охватывает паника. Но Хелен всплывает в отдалении у лестницы в конце шлюза. Там она выбирается из воды, и не Франц, а Роше протягивает ей свое пальто и вытягивает на берег. Она дрожит, с волос течет вода, все несколько ошеломлены этой ситуацией и новым раскладом сил. Они едут на Рю Шельшнер. Там Франц ставит чайник на огонь. Он считает это своим супружеским долгом. Он вообще довольно необычно исполняет свою новую роль. Вскоре они с Хелен отправляются в свадебное путешествие по Южной Франции. И он приглашает с собой еще одного товарища, свою маму Фанни. Втроем они наслаждаются мучительными неделями. Вместо Роше Франц теперь говорит только с матерью. Хелен он во время медового месяца игнорирует. Она описывает в своем дневнике, как впервые изменила мужу, с бюстом римского императора Луция Вера в музее в Тулузе. Дородный, крепкий, мужественный парень. В то время, пока Франц Гессель с мамой в соседнем зале изучают картины, Хелен Гессель шепчет на ухо Луцию Веру: «Я люблю тебя». Когда Трюфо будет потом снимать фильм по роману, который Роше написала Франце, Хелен и себе, и назовет его «Жюль и Джим», он уберет фигуру свекрови и сосредоточится на прыжке в Сену. И, конечно, на том, что Роше, который остался в Париже один и начал в эти летние дни писать свою автобиографию под изящным названием «Дон Жуан», не будет вечно блюсти свою клятву не прикасаться к темпераментной Хелен. А Франц не будет сильно обижаться на друга. Слишком часто они делились любовницами. Сначала Франциска Цу Ревентлов, прекрасная графиня и предводительница мюнхенской богемы, перешла от Франца к Роше. Потом в Париже художница Мари Лорансен. От Роше к Францу, прежде чем продолжить свой путь к поэту Аполлинеру. Потом в Нью-Йорке Роше продолжит политику менажа Туа с еще одним другом Марселем Дюшаном. Как символично, что именно Хелен Гессель довелось перевести на немецкий книгу Дюшана о шахматах. Кстати, еще и Лолиту Набокова. Пит Мондриан в этом июле пишет в Париже две свои знаменитые картины. «Картину 1» и «Картину 2». Для него начинается новое летоисчисление, абстракция. Деревья, которые он писал прошедшей зимой, распались на конгломераты кубических форм. Мондриан нашел себя. Он пишет для журнала «Теософия» статью «Искусство и теософия», в которой ясно показывает, что эволюция в искусстве происходит так же, как и в теософии. К сожалению, редакция сочла текст слишком революционным, и он был утрачен. В Берлине летом 1913 года насчитывается 2 миллиона жителей, 7900 автомобилей, 3300 извозчиков и 1200 таксомоторов. И всего один император. 17 июля Роберт Фрост размышляет в Беконсфилде под Лондоном о том, по какому пути ему идти, а по какому лучше не надо. Ему сейчас 39 лет. Он приехал из Америки с женой и четырьмя маленькими детьми. Он познакомился с Эзрой Паундом, но боится его. Он был фермером, но получалось плохо. Он бросил преподавание, но пока не решается назвать себя поэтом. Но у него в голове уже появились магические строки неизбранной дороги. Те самые строки. «Развилка двух дорог. Я выбрал ту, где путников обходишь за версту. Все остальное не играет роли». 17 июля он очень нерешительно пишет другу. «I think I have made poetry». «Ультима» — так звали жену шведского врача Акселя Мунте. «Последняя». Хотя она и была первой женой этого мужчины. Ультима полюбила дождь, потому что когда шел дождь и вода текла по улицам, то даже благородным дамам на парижских бульварах дозволялось приподнимать юбки. Ультима любила показывать свои чулки, даже несмотря на то, что прогулки по воде всякий раз портили ее красивые туфли. Но Ультима неспроста звалась последней, потому что была последней попыткой Акселя Мунте приспособиться к буржуазному образу жизни. Это был иллюзорный брак, как он писал. Это была только видимость семейного союза, которому отчаянно сопротивляется вся моя природа. Причем это означает, что природа более благочестива, чем закон. Мунте переехал из Парижа на Капри и жил там до конца жизни. Тут всегда, даже в июле, дул легкий ветерок, и его соломенно-белые волосы падали на лицо, а он убирал их за уши тысячекратно повторенным жестом. Любить какую-то женщину с ее кожей и волосами, а в придачу получить еще какие-то супружеские обязанности, ничего этого не было в жизненных планах уважаемого Акселя Мунте. Мунте предпочитал перечитывать Артура Шопенгауэра «Его мир как воля и представление». Эта книга была ему по вкусу. Например, вот эти слова. «И если взглянуть теперь на важность той роли, которую играет половая любовь во всех ее оттенках и нюансах, это ли не повод воскликнуть «из-за чего шум?» Для чего мольбы и неистовство, страхи и бедствия? Речь ведь идет лишь о том, чтобы каждый петушок нашел свою курочку». Аксель Мунте нашел Капри. По его словам, ему не нужно ничего, кроме комнаты с белыми стенами, кровати, пары стульев и пианино, пения птиц за окнами и, единственное условие, шума моря вдали. Так писал он, когда поселился на маленьком острове близ Неаполя. Наверху, в Анакапри, он нашел развалины виллы императора Тиберия. Он расчистил мозаики, по которым когда-то ступали ноги мрачного старого императора, и построил над ними свою виллу Сан-Микеле, белую, с видом на бескрайнее синее море, с вечным птичьим пением, как он и хотел, даже зимой. Мунте становится лейб-медиком шведской кронпринцессы Виктории из рода Баденов и мотается между Лондоном, Швецией, Римом и Капри. Он путешествует почти всегда один. Иногда с ним собака, такса по кличке Леший. Иногда две или три собаки. Иногда его обезьянка. У Мунте за всю его долгую жизнь были доги, овчарки, колли, терьеры и дворняшки. Их становилось все больше в его доме на Капри. Только общество собак он мог переносить на протяжении длительного времени. Людей же он терпел только как пациентов, которые после консультации уходят к себе домой. Его приемная в Анакапри и вилла Сан-Микеле становятся меккой хворой европейской элиты. Тут лечится кронпринц Австрии Рудольф, а еще императрица Евгения, Генри Джеймс, Оскар Уальд, Элеонора Дузе, Райнер Мария Рильке и, конечно, Агахан, яхта которого стояла на якоре в гавани Марина Гранде, испортивший себе желудок несвежими мидиями. Мунте принимает 6 дней в неделю. По воскресеньям он играет на органе в маленькой местной церкви. А потом Мунте заманит на остров даже Курцо Малапарте, такого же денди по части самоотверженности и самодостаточности, как и он сам. И вилла Малапарте станет вторым после виллы Сан-Микеле сооружением на острове эстетика которого шагнет за пределы 20 века. Оскар Кокошка и Альма Маллер никогда еще не были так счастливы, как в апреле на Капри. Им были не нужны консультации доктора Мунте. А сейчас, 19 июля, они как бы собираются пожениться в ратуше Венского собора Дёблинг. Они уже подали заявление. Но Альма расхотела замуж. В письмах она все чаще называет Кокошку тряпкой. В назначенный день ничего не происходит. А спустя несколько дней Альма на всякий случай спрашивает Вальтера Гропиуса, Берлин, Кайзерин, Аугуста, Штрассе, 68, своего бывшего любовника, любит ли он ее до сих пор. Они познакомились, когда Альме требовался отдых от Густава Малера, и прозорливый санаторный врач прописал ей танцы. Среди танцоров был один, как она пишет, неожиданно красивый немец, который подошел бы на роль Вальтера фон Штольценга в «Мейстерзингерах». Она влюбляется. Отчаявшийся Малер обращается к Зигмунду Фрейду. Но и тот не в силах помочь, зато выставляет солидный счет. Потом Малер умирает. Потом Альма немножко скорбит. А потом в ее жизнь врывается Кокошка. И вот теперь, в июле 1913 года, во Францензбаде, куда она сбежала от Кокошки, Альма вдруг с некоторой тоской вспомнила о своем немецком «Мейстерзингере». После всех безумств с Кокошкой ей захотелось чего-то благоразумного. И она продолжает реализовывать свою девичью мечту — засадить свой сад гениями. Гропиус сумеет дойти с ней до ЗАГСа, в отличие от Кокошки. Но Гропиусу не удастся дать ей свою фамилию. Это получится потом только у Франца Верфеля. Летом 1913 года, когда Альма Маллер переметнулась от Кокошки к Гропиусу, Верфелю только что исполнилось 23 года. И в лейпцигском издательстве Курта Вольфа у него вышел первый сборник стихов с многообещающим названием «Мы существуем». 21 июля в Монте-Карло обрывается жизнь одной из самых необычных женщин того времени. Эммы Форсайт Ко, или королевы Эммы, как ее называли. Обстоятельства ее смерти не ясны, но довольно достоверные газетные статьи в те дни сообщали о трагической автокатастрофе. Другие издания не менее убедительно писали, что она умерла от инфаркта. А третьи источники утверждают, будто бы ее застрелили, так же, как и ее мужа, немецкого коммерсанта Карля Пауля Кольбе, который ровно неделей ранее в том же самом Монте-Карло совершенно неожиданно приказал долго жить. Это был один огромный скандал. Ясно только то, что некая молодая актриса из Берлина как-то связана со внезапной смертью как минимум мужа королевы Эммы. Потому что незадолго до кончины в гостинице «Монако» ему нанесла неожиданный визит дама, искренне уверявшая, что она является невестой Карла Пауля Кольбе. Или даже его супругой. Она якобы увидела в журнале фотографию своего благоверного в то время, как все считали его пропавшим без вести где-то в южных морях. Молодая особа и Кольбе встретились в баре гостиницы. Потом очевидцы видели, как они сели в ожидавший их автомобиль и уехали в сторону побережья. И вот вскоре он погиб, а она исчезла. А королева Эмма погибла 7 дней спустя. Какая прекрасная мистика. Всего год назад они поженились в Берлине, а в мае приехали на Лазурный берег, чтобы наслаждаться жизнью в Ницце, Каннах и Монте-Карло. Бульварная пресса Европы постоянно писала о них в светской хронике, потому что королева Эмма была легендарным персонажем, наверняка одной из самых красивых женщин конца XIX века и совершенно точно одной из самых ушлых предпринимательниц. Она была дочерью самоанской принцессы и американского китобоя. Родилась на Самоа и с 12 лет считалась сказочной красавицей. А после учебы в школе в Сан-Франциско она считалась и сказочной красавицей, и умницей международного уровня. После возвращения на родину она работала в торговой фирме отца. А затем отправилась с мужем на маленький остров Миоко в архипелаге Дьюк оф Йорк, Папуа-Новая Гвинея. Там к этому моменту осталось всего 11 поселенцев. Еще двоих недавно употребило в пищу племя людоедов. Эмму тоже однажды схватили людоеды. Они связали ее и подготовили груз к отправке, но на помощь пришел муж со своей личной охраной. Потом туземцы постепенно отступили в труднодоступные горные районы, а Эмма с мужем занялись оккультуриванием страны. Мясо было исключено из рациона. А когда спустя 5 лет островок внезапно стал частью немецкой колониальной империи и получил название Нейлауэнбург, немецкий представитель Густав фон Эрцен с удивлением обнаружил, что большая часть плодородных земель принадлежит некой Эмме Форсайт Ко, то есть нашей королеве Эмме. Так ее стали называть жители Новой Гвинеи за солидность манер. Она продолжала скупать землю, устраивала кокосовые плантации, потом с прибылью продавала их, становилась все красивее, богаче и влиятельнее. А когда она построила рядом с немецким административным центром Хербертсхёе богатую усадьбу и начала устраивать там светские вечеринки, то стала считаться неофициальной королевой южной части Тихого океана. Она с наслаждением и много курила, не отставая от мужчин, выпивала за день 2 бутылки шампанского, играла на рояле, декламировала Гёте и лихо меняла любовников. Когда в 1912 году она вышла замуж за ослепительно красивого Пауля Кольбе, который был младше ее на 15 лет, за этого светловолосого, высокопоставленного чиновника германской новогвинейской компании и переехала с ним в Берлин, то продала свои земельные угодья Гамбургскому Тихоокеанскому акционерному обществу и получила за них целое состояние. На эти деньги она купила квартиру в Монте-Карло, а там, в душном июле 1913 года, империя королевы Эммы и ее короля Пауля внезапно прекратила существование. 26 июля газета «Фольксблат» сообщает из Мескерха в Шварцвальде. В субботу из Фрайбурга пришли радостные вести. Мартин Хайдегер, сын здешнего пономаря, получил степень доктора философии и математики, причем с отличием. Нам стало известно, что господин Хайдегер в ближайшее время планирует издать большой научный труд. В добрый час. Разумеется, все очень старались написать картину года. Пикассо со своими коллажами из наклеенной реальности, Матисс с чувственными красками, Макке с картинами вечного мира, Марк с громоздящимися лошадьми, Мондриан, Кубка, Малевич с их абстракциями. Но в результате картину 1913 года создала сама жизнь. Дело было так. В ночь с 26 на 27 июля последний пассажирский поезд на участке Ирхове-Нойшанс вышел со станции Хилькенборг в регионе Эмсланд. Хотя стальной фрисский мост, поворотный мост через реку Эмс, был еще разведен после прохода судов, а сигнал громко и четко извещал «Стоп!». Машинист локомотива примерно в 100 метрах от края пропасти заметил ошибку и увидел перед собой зияющую пропасть и часть моста, ведущую в никуда. Он стал тормозить, и в пустоту над Эмсом съехал только паровоз. Остальной состав остался на мосту. Сцепка между локомотивом и тендером была изготовлена с немецким качеством и поэтому выдержала, и в результате падения в реку не произошло. Машинист и кочегар перепрыгнули с локомотива на передний вагон. Локомотив зависший над пропастью. Неистовое стремление вперед на зыбкой почве. Сюрреалистическое застревание между верным путем и верной гибелью, характерная для современности, верящей в прогресс и технику. Вот картина 1913 года.